Эпилог. Когда посреди зимы вдруг оказываешься в лете, это вызывает детский восторг. Вот и я упивалась теплом, морем и солнцем. Ради этого стоило потерпеть 3 дня в мобиле. Хотя в обществе Эберта я потерпел бы и дольше. Мы поженились в середине осени, а вот на медовый месяц вырвались только теперь. Было много работы. Эберт пропадал днем и ночью, восстанавливая оборудование и наблюдая за строительными работами. Я чаще всего была с ним, но такой ритм сложно было выдерживать. Поэтому ждала, когда же последний кирпич Скай встанет на место, а я смогу перебраться в отведенный мне кабинет. Когда узнала, что Эберт поселил меня в соседнем помещении, даже не удивилась. А чего еще можно было ожидать от любимого мужчины? Раз уж у нас много работы, будем встречаться хотя бы в офисе. Вот только у новых разработок пришлось его украсть. И теперь я лежала на пляже и ждала, пока муж вернется с обещанным коктейлем. А он все не шел. Подняла голову ревность. Я же видела, какими взглядами провожали Эберта все девицы на этом курорте. И присутствие законной жены их как-то не останавливало. Глупо? Глупо. И так это знала, но не могла запретить себе ревновать. Перевернулась на живот, подставляя солнцу спину. Вот где его носит? А в памяти все проплывали события последних месяцев. Такое сразу не уходит, даже на отдыхе. Со Скай, конечно, приходилось сложно. Зато мы взяли измором Дэна Скайдена и убедили его переехать в столицу, поближе к нам. Осаждали мы эту крепость долго, причем с 2 сторон. Я намекала, что скоро внуки пойдут, а с нашим ритмом жизни Дэн их и видеть не будет. Эберт жаловался на занятость и строил грандиозные планы, чтобы отец понял, его скоро в гости не ждать. И Дэн сдался, только поставил 2 условия. Первое – дом он выбирает сам. Второе – работает консультантом в местном участке, куда его, кстати, уже пригласили. Нам пришлось согласиться. Дэн поселился в маленьком домике неподалеку и вышел на работу, забыв про трость и лекарства. А вот на суд над Риком я не пошла. Показания дала, но на самом заседании присутствовать отказалась. Не было сил снова видеть этого человека. Вместо меня на суд пошел Эберт. Конечно, Рика признали виновным и дали 7 лет за покушение на убийство. Но об основном виновнике, Джесси, я так ничего и не слышала. Знала только, что Ральф продолжал его искать по каким-то своим каналам, раз уж лично не получилось. Сам Ральф старательно меня избегал. Держал данное слово, пока я не явилась к нему на работу и не потребовала ответа, что происходит. Да, я терпеть не могла Колдена. Да, он тоже не питал ко мне теплых чувств. Но я и на минуту не забывала, что если бы не он, моего мужа уже и на свете бы не было. Нет, мы не стали друзьями, но общались как старые приятели, которых связывают воспоминания о прошлом. На нашей свадьбе он был шафером. Кто же еще им мог быть? Правда, после 3 отказов, но Эберт умеет уговаривать. И где же все-таки Эберт? Не выдержала, накинула пляжный халатик, захватила сумочку и пошла в бар. Супруга заметила издалека. Он сидел за барной стойкой, рядом стояли коктейли, а Эберт что-то выводил на салфетке карандашом. «А вот и пропажа!» – подкралась я сзади. «Ты куда пропал?» «Элис?» – обернулся Эберт. «Ты почему не на пляже?» «Потому что кто-то обещал вернуться через 5 минут, а прошло уже 30 минут». «Извини, просто появилась идея, решил записать». Эберт снял очки, давая понять, что с идеями покончено. Как и говорил Ральф, его зрение восстановилось, но работать с мелкими деталями или писать приходилось в очках. Впрочем, они ему шли. «Записал?» – поинтересовалась я со вздохом. «Да, подойдет для симпозиума. Эберт, у нас медовый месяц, а твой симпозиум еще не скоро. Успеешь?» «Конечно, дорабатывать буду дома, а это так, набросок. И хочу, чтобы ты подумала над оформлением, но тоже уже дома». «Будет твоему отделу работа». Я села рядом и потянулась к коктейлю. Исписанную салфетку забрала и спрятала в сумочку. А то еще потеряет. Иногда меня безумно раздражал наш рабочий график. Но я знала, на что соглашалась, когда выходила замуж за гения. И что уж скрывать, мне очень нравилось работать в Скай. Свое ателье я тоже не забрасывала. Но основным руководством Так и занимались люди Эберта, а мы с головой ушли в мир техномагии. Злишься? Эберт обнял меня за плечи, заглядывая в лицо. Конечно, нет, улыбнулась я мужу. Еще бы, к разработкам хотя бы не приходилось ревновать. Люблю тебя. И я тебя, милый. А теперь, раз с идеями покончено, идем плавать. Идем. Эберт спрыгнул со стула и протянул мне руку. Я привычно обняла его, и мы вместе пошли на пляж. Солнце грело кожу, ветер играл волосами, а я чувствовала себя абсолютно счастливой, потому что видела улыбку родного человека и очень хотела верить, что наше счастье продлится вечно. Конец книги. Читала Вета.